Глава 31. Ким Саджин. Впервые за 15 лет я рассказываю свою историю вслух, не проигрываю события прошлого мысленно, не вспоминаю, а облачаю боль в материальную форму. С ранних лет нас учат терпеть. Мужчины не плачут. Если не хочешь казаться жалким, держи эмоции внутри, будь сдержан, почтителен. Люди не любят выскочек, и так день за днем, год за годом. До последней минуты жизни мы блуждаем по замкнутому кругу молчания, в итоге превращаясь в озлобленные версии себя. Но как быть тем, кто больше не может терпеть, кого боль разрывает изнутри? Что происходит с ними? Впадают в безумие? Становятся изгоями? Погибают? Или, поддавшись разрушительной силе, утрачивают человечность, делаясь чудовищами? А я? Сколько шагов до точки невозврата осталось мне? Можно ли приструнить себя, находясь у края? Ведь изначально я на полном серьезе планировал убить Пак Бён Хо. Однако вовремя отказался от жуткой идеи. И вовсе не из жалости или моральных принципов, а лишь по причине того, что счел потерю империи куда более увесистым наказанием для обидчика. Смерть милосердна. Она обрывает историю, но не для тех, кто пока жив. А теперь мы приблизились к главному вопросу. Кем в этой темной истории в действительности являюсь я? Лишенным родителей с сыном, ищущим справедливости или беспринципным подонком, жаждущим отмщения любой ценой. А кем меня видит Маша? Оборачиваюсь. Девушка бледная, точно лепестки снежной хризантемы. Взгляд потерянный, сидит. Даже не дышит, будто мраморная скульптура у изголовья моего надгробия. Раннее солнце заливает комнату золотисто-розовым светом, но на нее не попадает. Маша в тени. Я заслоняю собой теплые лучи, что в столь скорбный миг могли бы ее согреть. Да, я совершил множество ошибок. Голос преломляется, опускаясь на пару тонов, утопая в сиплой хрипотце. И тотчас срывается на звонкие нотки отчаяния. Вся моя проклятая жизнь. Одна сплошная ошибка, но ты, Маша, мы. Слова срываются с губ быстрее, чем мозг успевает проанализировать. Тело реагирует по тому же принципу. Опомниться не успеваю, но спустя мгновение я стою перед Соколовой на коленях, сжимая в ладонях тонкие пальцы. Я пойму, если ты больше не захочешь меня видеть, но и ты пойми. Все уже далеко зашло. Я не могу отступить. Пак Бён Хо должен заплатить за смерть моих близких, но если с тобой что-то случится, если из-за меня пострадаешь ты, под тяжестью мыслей голова склоняется к женским коленям. Страшно. Мне впервые так страшно. Нет никакой угрозы извне, я нахожусь в безопасности, но плечи постоянно пробивает паническая дрожь. До ужаса боюсь потерять Марию, пусть и понимаю, что после моего признания это неминуемо. Но пора приступить к главному, попросить об одолжении, прощении и попрощаться. Возможно, навсегда. Но после того, как я фактически ставлю точку, умоляя Машу уехать, она продолжает мою речь многоточием, ласково касаясь лица влажными, полагаю, от потрясения ладошками. Ее голос нежный, вкрадчивый, проникает в меня, наполняя каждую клеточку сердца, высушенного ненавистью, любовью. «Эй, посмотри на меня. По-твоему, Пак Эндастриал для меня важнее, чем ты? Думаешь, ты плохой человек из-за того, что судьба с тобой сотворила? Считаешь, что виноват во всем?» Заглядываю в родные глаза и не вижу в них ни упрека, ни осуждения. Напротив, Маша смотрит на меня с неподдельной заботой, пониманием и преданностью. От осознания этого колено подгибается, я плюхаюсь пятой точкой на пол, сжимая девичьи руки крепче, не в силах поверить, что Мария меня не отталкивает. Девушка продолжает говорить, осторожно подбирая слова, однако максимально честно, не пытаясь смягчить удар, раскрывая собственный ящик Пандоры. И с каждым теперь уже ее откровением внутри меня все ярче разгорается пламя, имя которому — любовь. История Маши не уступает моей. Она полна боли, разочарований и одиночества. Я ошарашен. В голове не укладывается, как столь хрупкое создание смогло вынести подобное. Почему меня не было рядом? Отчего судьба не свела нас раньше? Смог бы я что-то изменить, утешить, стать опорой? Глупые фантазии. Мы родились в разных концах земного шара и до недавнего времени понятия не имели друг о друге. Но грудь все равно терзает чувство вины. Наверное, из-за того, что после бед и лишений Маша наконец добилась желаемой цели, а я все разрушил, отнял будущее, поставил девушку перед фактом бессердечной реальности. Как ты жесток и эгоистичен, Саджин. Нестерпимое желание молить о прощении одолевает с новой силой, ресницы увлажняются. Отчаянно пытаюсь удержать эмоции на допустимом уровне, чтобы не выглядеть жалко. Мысли постепенно концентрируются только на одном. Первостепенная задача — оставить чувства Марии чистыми, не сломленными жалостью ко мне. Ее выбор должен быть осознанным, а не продиктованным отзывчивым сердцем. И вдруг девушка заключает: «Пожалуйста, никогда больше не извиняйся за свою любовь, потому что это лучшее, что случилось в моей жизни. И все мои установки летят к чертовой матери». Чувствую, как глаза затягивает слезная пелена. Маша действительно именно так и сказала, я не ослышался. Дыши, Саджин. Не позволяй себе давить на любимую грузом личных трагедий, но Маша настойчиво продолжает лишать себя шанса на спасение, потрясая до глубины души непоколебимой решимостью. Что бы ни происходило дальше, что бы ты ни задумал, я с тобой до конца. Разве после этого признания я смогу ее отпустить? Ты уверена, Сейлор Мун? Еле слышно шепчу, дыхание замирает. Не пожалеешь? В ответ Мария твердо кивает и соскальзывает с матраса прямо в мои руки. Вот теперь действительно ставят точку, но не в нашей истории, а в веренице угнетающих сомнений. А дальше происходит то, о чем я бесстыдно грезил около часа назад. Мы повторяем нашу ночь с самого начала, от первого томного вздоха до завершающего изможденного поцелуя. К зданию Pack Industrial подхожу, точно ребенок к кондитерской. Глаза горят, на губах играет мечтательная улыбка, мир вокруг кажется красивым, солнце отзывчивым, люди приветливыми, все кроме... На ступеньках крыльца замечаю женскую стайку. Несколько дамочек, будто курицы в брачный период, обступили расфуфыренного петуха, в прямом и переносном смысле слова, о котором в свете последних событий я и думать забыл. Челюсть болезненно клинит, по горлу поднимается удушливый жар. Шаг невольно ускоряется. Меня подгоняет ярость, вспыхивающая глубоко под ребрами, но за считанные секунды охватывающая все тело, словно солнечное затмение. Еще несколько вздохов назад погожий денек меркнет в беспроглядной тьме, сочащейся из глаз ненавистью. Люкан. Неужто придурок посмел вернуться? Вот конченый. Почти бегом поднимаюсь на крыльцо, бесцеремонно распихивая кудахчущих девиц. Пальцы левой руки смыкаются на вороте свитера ублюдка, а правый кулак незамедлительно впечатывается в гладко выбритую челюсть. «Я предупреждал. Если увижу тебя, убью!» Яростно выплевываю в ошарашенное лицо явно не ожидающего нашей встречи Люка. Со всех сторон, точно град по стеклу, начинают сыпаться потрясенные женские визги, эхом отскакивая от асфальта и стен здания, но ярость настолько велика, что я не могу остановиться. Бью снова и снова. Кто-то хватает меня за одежду, резко дергаясь в сторону смельчака, готовый ответить и ему знатную оплеуху, но благо зрение вовремя проясняется, передо мной испуганная мордашка Джуйон. «Руководитель Ли, что вы делаете? Остановитесь!» Девушка шокирована, но это не мешает ей столь сильно цеплять пальцами мой пиджак, что вещь аж по швам трещит. «Не лезь!» — яростно сажу сквозь зубы, возвращаясь к жертве, намереваясь обрушить новую порцию ударов. «Руководитель Ли!» — громом вонзается в спину сипловатый возрастной баритон. Опять чувствую на себе чьи-то руки, а в следующий миг мои нижние конечности отрываются от земли, теряя твердую почву под ногами и неосознанно выпускаю горловину Люка. Урод падает на гранитные ступени, кряхтя и кашляя. Я же оказываюсь в толпе, что теперь в разы больше, меня туда буквально вышвырнули. Ошарашенно озираюсь, пытаясь понять, что происходит, сталкиваясь взглядом с секретарем Чон Хану. Глаза мужчины заливает не злоба, а именно возмущенное недовольство и разочарование. «Какого черта?» — содрогаясь в яростной тряске, рычу я. «Это мне должно спрашивать, какого черта руководитель Ли? Что вы устроили?» Голос мужчины громкий, но монотонный и без единого содрогания эмоций. И как ему удается всегда быть непрошибаемо спокойным? «Секретарь Чон, слава богу, этот псих!» — мямлит Люкан, чем вынуждает броситься на него, однако Хану своевременно отпихивает меня в сторону. «Этот псих — ваш непосредственный начальник, господин Со!» Не взглянув на ублюдка, отсекает секретарь, и Люк наконец-то затыкается, неуклюже отползая на условно-безопасное расстояние. Джуйон тщетно пытается разогнать толпу, сперва по-доброму, тактично предлагая сотрудникам пройти в здание, но вскоре срываясь на угрозы. Но особо любопытных воинственный настрой моего секретаря нисколько не заботит. Впрочем, когда к процессу подключается секретарь Чон, обещая каждому задержавшемуся на улице срез квартальной премии, дело мигом сдвигается с мертвой точки. Минуту спустя На крыльце остаемся лишь мы втроем и до сих пор присмыкающийся на ступеньках Люк. «А теперь я попрошу вас объясниться», — требует Хану, полоснув по мне негодующим взглядом. Хочу было ответить, но в такой ярости, что дыхание не кстати перехватывает. Секундной заминкой пользуется Люкан. Тычет в меня пальцем, старается поднять на ноги и попутно молотит языком несусветную чушь. «Этот человек, он напал на меня несколько дней назад, поэтому я взял больничный. Его нужно изолировать. Секретарь Чон, вызовите полицию». «Полицию? Ты совсем охренел?» Сквозь полубезумный смех выкашливаю я и шагаю в сторону подчиненного. «Руководитель Ли?» Разом одергивают меня секретари, будто я преступник, а не ублюдок Люк, покусившийся на честь Соколовой в проклятом караоке. «Да чего вы на меня орете? Ни черта ведь не знаете». «Разумеется, поскольку вы не разъясняете свои мотивы, а размахиваете кулаками», — порицательно заявляет Хану. «Мне не остается ничего иного, кроме как сказать правду». «Ладно, не стану называть имен, потому что девушка пожелала замять инцидент, но Со Люкан после корпоративного ужина вознамерился изнасиловать одну из наших сотрудниц, благо я подоспел вовремя». «Что?» — ошарашенно всклипывает Чхве Джуйон. Всегда открытый и приветливый взгляд невинной овечки в мгновение ока становится хищным прищуром тигрицы, вышедшей на охоту. «То есть Люк хотел...» — чуть ли не заикается девушка. «Ничего себе! Ох, и в компании давно ходят слухи, что ты настоящий мерзавец. А ну сюда!» Чхве внезапно бросается в атаку. «Теперь уже мне приходится ловить секретаря за талию, чтобы уберечь девушку от уголовной статьи, пока Люкан бормочет жалкие оправдания». «Секретарь Чон, поверьте мне, это недоразумение. Я просто много выпил, я не собирался». «Выпил он, значит. Погоди, сейчас я пересчитаю каблуками твои белоснежные зубы. И станешь пить до конца жизни, жевать-то будет нечем». Истерично дергается в моих руках Джуйон, чем не только удивляет, но и волшебным образом приводит в чувство, заставляя взглянуть на ситуацию глазами Чон Хану, как, впрочем, и остальных сотрудников корпорации. «Да, как-то не очень гладко вышло. Я попал в поле зрения Минхо, а теперь еще и драка прямо перед главным входом в Пак Индастриал». «Руководитель Ли», — отвлекает меня от раздумий Хану, — «пожалуйста, уведите госпожу Чхве. Вероятно, она слишком потрясена услышанным». Но неуверенно протестую я, машинально притягивая Джуйон к себе, крепче положенного прижимая к груди хрупкую девушку. «Ступайте. С господином Со я лично разберусь, обещаю, он не избежит ответственности», — заверяет секретарь Чон. У меня нет причин сомневаться в его словах, поэтому я разворачиваю Джуйон лицом ко входу, крепко беру за запястье и пытаюсь увлечь за собой, однако справиться с внешне малюсенькой дамочкой оказывается гораздо сложнее, нежели скачком Со. Вот кого в действительности Люкану стоит опасаться. Клянусь, попадись он Чхве в коридоре, Джуйон его лощеной мордой полы всего офиса отполирует. И откуда в этой юной женщине, что весит от силы килограмм 40, столько прыти? До лифтов девушку приходится чуть ли не волоком тащить. Попутно стремлюсь не вспыхнуть вновь, ведь Джуйон не умолкает ни на секунду. Возмущение настолько заразительно, что, закрывая дверь кабинета, я чувствую готовность вернуться и врезать подонку под дых. Однако замечаю, как внезапно секретарь опадает на стул. Нездоровый цвет лица и тяжелое дыхание Чхве сразу же вытесняют прочие мысли. «Госпожа Чхве, вы в порядке?» Обеспокоенно интересуюсь, но девушка не реагирует. «Джуйон, что с вами?» «Я ужасно разозлилась, голова закружилась», — через силу выжимает она, пряча позеленевшее лицо в ладонях. Чхве тошнит, ей душно, чем помочь? Оглядываюсь, подбегая к окну, распахиваю створки. Сканирую взглядом помещение, но не знаю, что именно надеюсь найти. Графин для воды пуст, но в противоположном конце этажа есть кухня для сотрудников, а там и кулер, и холодильник с бутилированной минералкой, и аптечка. «Посидите минутку, я принесу воды». «Не надо, руководитель Ли». Секретарь привстает, вынуждая меня приблизиться и силой вернуть ее на стул. «Это не просьба», — твердо констатирую я, получаю слабый кивок в ответ и выхожу из кабинета, зачем-то прихватив стакан. В IT-отделе служащие пытаются вести себя так, будто ничего не случилось. Приветствуют, кланяются, но провожают таким въедливым взглядом, что делается не по себе. Интересно, скоро ли до Минхо и председателя долетят вести, что новый руководитель отметелил подчиненного, а главное — чем это чревато. Ситуация накаленная, нужно действовать максимально быстро. Под прицелом теперь не только я, но и Маша. Если Минхо копнет глубже, наверняка отыщет настоящего Лиса Джина, преспокойно попивающего дорогущий виски в фешенебельном баре на Манхэттене. Паки весьма могущественны, потопят и меня, и русскую щелчком пальцев. Я не могу подобное допустить. Ащ! Следовало отослать Соколову на родину, пока внедренный в систему крот будет прокладывать маршрут к скрытым файлам компании и паленому грозбуху. Мне удалось активировать его в первый рабочий день, осталось недолго, однако лучше перестраховаться. И только я укореняюсь в решении, что по возвращении в кабинет закажу билет на самолет до России, как, минуя закрывающиеся двери лифта, периферическим зрением улавливаю нежные черты лица. Секунда. Мне хватает одного удара сердца, чтобы заметить, нет, осознать, в кабине Маша. Но мы договорились, что она в Пак Индастриал больше не ногой. Может, вещи важные забыла? Стоп. Я ведь на 6-м этаже, а стол Соколовой на 6-м этаже. Ну а лифт? Задираю голову, глядя на табло. Цифры четко отсчитывают уровни 9, 10, 11. Что за фигня? Захотела напоследок полюбоваться видом с крыши? Нашла время. Вызываю соседний лифт, не сводя взгляда с электронного табло. 15-й, 16-й, 17-й. Остановка. Раздается сигнал прибытия кабины, двери справа распахиваются. От неожиданности и напряжения вздрагиваю, как испуганный заяц. И тут меня осеняет догадка. Вероятно, Маша приехала ко мне, а на 6-м выскочить не успела, поскольку лифт был витком. Витком же? Не помню. Перед глазами лишь испуганное лицо Соколовой, но почему она не сделала отмену и не спустилась по лестнице, например? Кто-то из сотрудников ехал на 17-й, и ей стало неудобно выходить в промежутке? Ладно, сейчас проверим. Захожу в ранее вызванный лифт. Тот, в котором находилась Маша, стоит на месте. Поднимаюсь на 17-й, оглядываюсь, в коридоре никого. Ноги интуитивно ведут в сторону приемной генерального. Черт знает, с какого перепуга меня несет в адское логово, но предчувствие не подводит. Вижу Соколову, точнее ее спину, скрывающуюся за заветной дверью. По груди растекается удушливый гнев. Клянусь, если чихну, все здание поглотит пламя. Намереваюсь последовать за русской, важно чеканя шаг, однако выпорхнувшая из кабинета Минхо секретарша преграждает путь, требуя застыть на месте. «Руководитель Ли, генеральный директор ПАК в данный момент не может вас принять, придется подождать». Не кланяясь, оповещает девица в строгом черном костюме. Выглядит в точности как жнец из дорамы, про призраков аж позвоночник холодом прошибло. «Почему не может?» Ехидно щурюсь, но смотрю на девушку пристально, в надежде, что растеряется, но нет. Приближенные сотрудники Минхо прямо как натренированные бойцовские питбули, ни грамма человеческого, лишь остервенелое рвение угодить хозяину. У него личная и крайне важная встреча. Записать вас на послеобеденное время. Хмурюсь, но не спорю, пусть от словосочетания «личная встреча» в глазах начинает рябить, а в горле появляется мерзкий привкус желчи. Обойдусь, мое дело не крайне важное. Цитирую, разворачиваясь на каблуках и покидаю приемную, однако ретироваться полностью не спешу. Занимаю удобное местечко справа от двери, жду, пока Маша навстречается. Спустя полчаса, когда терпение уже минут 10, как приказало долго жить, а от абордажного захвата меня удерживает страх навредить Марии, моя девушка, наконец, появляется в коридоре. Безо всяких сантиментов хватаю ее за руку и не позволяю вставить ни слова, тащу по благопустому коридору вплоть до лифтов. Маша не упирается, но отчаянно пытается что-то сказать. Оборачиваюсь, глядя на нее так, словно готов убить, что, в общем-то, недалеко от истины. Двери разъезжаются, из кабины выходят люди, девушка замолкает, туго сглатывает. Я же хочу выдохнуть, успокоиться хотя бы на время. Получается скверно, хочется выложить Соколовой все здесь и сейчас. От скандала спасает внезапно материализовавшийся попутчик, заходим в лифт. Теперь мы сдержаны. На 6-й шагаю первым. Маша же манится, бегая по моему лицу растерянным взглядом. Психую, плюю на субординацию. На глазах коллеги беру девушку за руку и выволакиваю из кабины. В гробовой тишине тащу к кабинету. Едва в поле зрения оказывается нужная дверь, за которой нас никто не увидит, эмоции окончательно срываются с предохранителя. Хватит, не могу молчать. Наотмашь распахиваю деревянное полотно, бесцеремонно запихиваю Соколову внутрь и начинаю с порога сыпать обвинениями. «Мне надо выучить русский, чтобы ты, наконец, начала понимать с первого раза. Мы заранее обо всем договорились. Ты собираешь вещи и ищешь нам жилье, я решаю проблемы здесь». «Саджин», — еле слышно шепчет Маша, пришпиленная к полу моим напором, смотрит испуганно и так невыносимо мило, что сердце подскакивает к горлу. «Но я кремень, не поддамся на девчачьи уловки». «О нет, даже не пытайся отвлечь меня, делай свои щенячьи глазки. Немедленно возвращайся в отель и...» «Саджин», — уверенно повторяет девушка, кивая в сторону моего стола, но я не акцентирую на этом внимание, продолжая говорить. Хотя нет. Сначала объяснись, пока я не напридумывал себе всякого. Зачем ты ходила к Минхо? Что еще за фокусы? Я просил держаться от него подальше. Ты ведь понимаешь, что это не просто ревность. То есть я, конечно, дико ревную, но основная причина... Саджин! Истерично взвизгивает Маша, вырывая руку из моей пятерни и уже открыто тычет пальцем вглубь кабинета. «Да что, Саджин, что?» Резко поворачиваю голову в указанном направлении, сталкиваясь взглядом с потрясенно и одновременно по-детски восторженно улыбающейся Джуйон. «Черт, почему я забыл?» «Секретарь Чхве», — жалко выдавливаю я, цепенея. «Ащ, день только начался, а моя неугомонная шкура дважды попала в неприятности, но как?» Неужели любовь действительно делает из нормальных людей непроходимых тупиц? Никогда я не допускал столько ошибок сразу. Я в принципе не промахивался, но с появлением в моей жизни Соколовой исключительно этим и занимаюсь, безбожно косячу. «Я, пожалуй, оставлю вас». Джойон практически на цыпочках приближается к нам, намереваясь прошмыгнуть к двери. Ей почти удается, поскольку я, мягко сказать, нахожусь в прострации, фигея от собственной глупости. Хорошо, что голос Маши с настороженным вопросом «И что теперь делать?» возвращает меня в реальность. «А ну, стоять!» — громогласно выпаливаю я. Чхве Джуйон замирает у выхода, практически коснувшись дверной ручки. Поза странная. Шея до предела вжата в плечи, голова опущена, сама на полусогнутых. «Руководитель ли я? Мне...» — жалобно стонет она, оглядываться не решается. «Секретарь Чхве», — пресекаю бессвязное бормотание кореянки. «Все, что вы тут увидели и услышали...» «Да-да», — перебивает Джуйон, резко распрямляясь и оборачиваясь. «Я понимаю, буду нема, как рыба. Вы прекрасная пара, кстати. Поздравляю». «Нет», — порывисто подключается к беседе Маша. «Это совсем не то, что ты подумала». «Что значит нет? Мы не прекрасная пара или мы не пара?» «Нет», — возмущенно шикаю я быстрее, чем успеваю обдумать ремарку. «Нет», — эхом повторяет Джуйон, на ее влажных от вишневого блеска губах расцветает ехидная полуулыбка. «Нет?» — вопросительно протягивает Маша, явно ожидая разъяснительных комментариев с моей стороны, то и дело искоса поглядывая на коллегу. Обстановка накаляется, уровень неловкости зашкаливает, мне душно. Боже, что за идиотская ситуация. Ладно, решаю прекратить дурацкое полунемое кино с плохо исполняемой пантомимой. «Секретарь Чхве, вы не о том подумали. Мы с госпожой Хоук просто...» «Ой, руководитель Ли, вы не обязаны ничего объяснять», — отмахивается Джуйон, глупо улыбаясь. «К тому же, если вам будет угодно, я могу вообще перестать думать». Я собираюсь ответить, причем абсолютно не ведая, что именно, но вдруг на весь кабинет начинает трезвонить внутренний телефон. Мы с Машей переглядываемся, на мгновение зависая. Джуйон же реагирует профессионально. Спешно возвращается к письменному столу, смотрит, какая из лампочек на многоканальном аппарате, мигает, откашливается, снимает трубку и деловито отвечает на корейском. «Приемная руководитель Ли, секретарь Чхве Джуйон, здравствуйте». Пауза. «Да, он здесь, хорошо. Кто-то уже донес?» «Но вы ведь в курсе, что руководитель Ли?» «Да, поняла, сообщу». «Хорошего дня, секретарь Чон». Девушка заканчивает разговор, отрицательно качает головой, наверное, неосознанно, после чего смотрит на меня с нескрываемым беспокойством. Это был Чон Хану, чтобы Маша не нервничала из-за недомолвок, интересуясь на английском. Чхве кивает, продолжая молчать. Подозрительно. «И что он хотел?» — нервничаю я. Джуйон глубоко вздыхает, трагично поджимая губы, бросает краткий взгляд на Марию и обращается ко мне. «Вас срочно вызывает председатель Пак».